Эпилог. Ост Пенлей. Я снова перевел взгляд на Ост. Ее силуэт истончался, с каждой секундой превращаясь в хрупкий мираж. Но даже сейчас она выглядела совершенно счастливой. «Спасибо вам, герой щита сама. Наконец-то вы исполнили мою просьбу и убили меня». «Не благодари. В конце концов, я лишь выполнял свою работу как героя. Но на самом деле мне очень жаль. Все мои мысли заняты всевозможными «а если бы» и попытками отыскать, где я мог это исправить». «Ха, я знала, что вы так скажете. Благодаря тому времени, что мы провели вместе». «Молчать». «Нафуми-сама, сейчас не стоит такое». «И правда. Может, со дня нашей встречи прошло всего ничего. Но ты одна из немногих спутниц, которой я доверяю». «Спутниц, говорите? Я созданная быть уничтоженной героями спутница?» «Да, ты наш верный товарищ. Пусть и немыслимое чудовище по имени Ленгуй. В битве она жертвовала жизнью, чтобы поддержать меня. Мне не хочется терять Ост. И далеко не только потому, что без нее мы ослабнем. Настолько я ей доверяю». «Эх, но почему все, кто втираются ко мне в доверие, в конце концов оказываются врагами?» «Что с тетей Лингуем?» «Фира, не волнуйся!» Рафталия поняла, что Фира почуяла в воздухе печаль и решила успокоить. «Ост-сан наконец-то выполнила свой долг, и мы должны проводить ее!» Я помню, как грустила Фира, когда расставалась с Мелти. Возможно, от смерти знакомой она не сможет сдержаться. «Правда?» «Да». «И куда вы уходите?» «Никуда. Ведь я часть этого мира. Правда?» Ост врала Фира, мягко улыбаясь. А может, не врала. Ведь она Ленгуй, одно из четырех благоволительных животных, что жертвует множеством жизни ради создания барьера, который защитит мир. Можно сказать, она и в самом деле его часть». Можно даже сказать, она требовала жертв ради своей собственной жизни. «Передает меня благодарность королеве Филариалов. Благодаря тебе нам удалось сдержать ущерб». «Ладно». Затем Ост повернулась к Лисии. «Спасибо тебе. Мы смогли уничтожить ядро лишь потому, что ты привлекла внимание противника. К тому же ты вместе с королевой Милрамарка помогла нам добраться сюда». «Да, действительно». О том, что за происходящим стоит Ленгуй, догадались именно королева с Лисией. К тому же они легко разбирали толстенные папки с документами и помогали мне своими знаниями. И, конечно, то, что случилось в конце. Уж если Лисия решилась, ее не остановить. «Ах, прошу, не нужно так печалиться. Ты в самом деле оказываешь достойную поддержку героям. Твоя воля и сила открыли нам путь к победе. Но я почти ничем не смогла помочь вам, Ост-сан. И мало что смогла сделать здесь. Я хочу стать еще сильнее. И тогда...» У меня появилось чувство, что сейчас Лисия оплакивает свое бессилие даже сильнее, чем когда ее бросил Ицки. Будь я сильнее, этого бы не произошло. Нас ждало бы светлое будущее. Кто-то скажет, что это неизбежное чувство досады, и что человек должен побороть его и двигаться дальше. Но это же чушь. Это просто набор красивых слов. Мы должны жить дальше. И что тогда? Ост воскреснет, что ли? Нам уже никогда не исправить совершенные ошибки. Может, нам и остается лишь двигаться дальше. Но мы никогда не забудем, что сегодня случилось. Всю жизнь мы будем сожалеть, вспоминать и думать о том, не могло ли все сложиться лучше, по-другому. Спасибо за такой прощальный подарочек, Ост. Тьфу, Ленгуй. Мне оставалось лишь притуплять чувство вины подобными мыслями. Ничего страшного. Я довольна. Более того, я должна быть механизмом самозащиты мира, полной противоположностью героев. «Я враг всему живому здесь. Прошу, не грустите о моей смерти». Нашла о чем просить. Что за человек может просить не грустить о смерти боевого товарища? Если у вас есть время волноваться обо мне, подумайте лучше о состоянии пленных героев. Точно! Ицуки-сама! Я тоже пойду. А я помогу! Алисия и Клэр и бабулька отправились разбираться с валяющимися на полу телами. Вот ведь ловко разговор с темой собственной смерти перевела, а? Я невольно посмотрел на Ост, а та сладенько улыбнулась в ответ. Она выглядит как коварная злодейка, но на деле самоотверженности у неё с избытком. Соответствуй внешности, что ли? Хвала небесам, он дышит! Но их состояние всё равно критическое. Они могут не выжить, если мы немедленно не вытащим их отсюда. Я волью в них ци, чтобы ускорить лечение. Троица во главе с Лисией занялась героями. Остаётся молиться о том, чтобы те выжили. Но они всё-таки ребятки упрямые. Думаю, оклемаются. Ост, если ты не хочешь, чтобы люди оплакивали твою смерть, кидайся оскорблениями и отыгрывай роль мерзавки. Неужели ты никогда не думала о том, что случится, когда тебя не станет? Простите, но если бы я так поступила, доверились бы вы мне, герой щита сама. Наофуми-сан. Ах, заживое за дело. И правда, если бы она соответствовала внешности, ухмылялась, когда людям тяжело, и отдавала приказы направо и налево, я бы точно ушёл куда подальше, даже глазом не моргнув. Ах, всё против меня. Наофуми-сама, прекратите нести чушь. Ещё и Рафталья рассердилась. Хотя я и правда тот ещё подонок, если людей за характер упрекаю. Он всё-таки сбежал, да? Действительно. И это единственное, о чём я сожалею. Я кивнул в ответ. Я попытался погнаться за ним, но мою руку отбросило. Ты знаешь, в чём дело? Священные герои – защитники этого мира. Вторгаясь в иные миры, они отклонились бы от своей миссии. За нападение отвечает клановое оружие. Клановое – это нападение? Что-то совсем не то, о чём шла речь в прошлый раз. Разве клановое оружие не оказывает помощь священному? Ост, у нас осталось мало времени. Да, его уже почти нет. Поэтому согласны ли вы, понимая чрезмерность моей просьбы, пуститься в погоню? Конечно, если это возможно. Тебе ведь обидно отпускать с миром типа, который так нагло воспользовался тобой? Наофуми-сан, выражаетесь, конечно, грубо, но вы добрый человек. Да, это так. Почему-то согласилась с ней Рафталия. Если вы сможете выполнить мою просьбу и вернуть похищенную энергию, вам, скорее всего, удастся создать барьер, который выиграет время до прихода волны. И такое можно? Да. Ту энергию соткала я. Если её впитает священный щит, он сможет ей воспользоваться. Я ощутил, как отреагировал щит души Лингуя. Понятно. Значит, если мы вернём энергию Лингуя, то сможем создать тот самый барьер, который пытался развернуть он. Я не собрала полный запас и не знаю, сколько барьер продержится. Но сколько-то времени вы выиграете. Хороший план. К тому же моя гибель означает, что уже скоро от печати освободится Фэн Хуан. Серьёзно? Да. Фэн Хуан ещё более сильный защитник мира, чем я. И я не уверена, что вымотанные герои смогут его остановить. Плохо дело. Если нам в ближайшее время предстоит битва против такого... Конечно, энергозалп щита души Лингуя – оружие мощное. Но не думаю, что пользоваться им можно часто. Я постараюсь не сообщать Фэн Хуану о своей гибели. Возможно, это даст вам немного времени. Ясно. Ещё раз прости, что ты столько всего для нас делаешь. Не надо. Это я виновата в том, что врагу удалось подчинить меня. Ладно, первым делом нужно вернуть похищенную энергию, так? Время ты нам выиграешь. Ост кивнула в ответ и коснулась рукой щита. Исключительный запрос от Лингуя. Я прошу разрешить герою щита переход в иной мир с целью вторжения. Щит вспыхнул. Перед глазами появилась надпись. Исключительное разрешение. Священному герою условно дозволено вторгнуться в иной мир. Полагаю, теперь вы сможете отправиться следом за ним. Ага, и я выполню твое желание. Этот мерзавец поплатится за все. Паренек, кажется, эти врата ведут в наш мир. Ясно. Мы отправляемся. Мы обязательно вернем энергию зверя-защитника, похищенную у вашего мира. Лишь так мы можем доказать наши искренние намерения. Пожалуйста, дождитесь нас. Продолжила Грасс следом за Ларком. Но... Стоп. Мы идем с вами. Не то чтобы я не доверял вам, просто не хочу оставлять это дело на других. Если честно, отряд Грасс довольно силен. И пусть они наши враги, я считаю их надежными людьми. Однако перед лицом силы нашего врага такие слова не пройдут. Поэтому я постараюсь вернуть энергию нашими собственными силами. Вот что я могу сделать ради Ост, которая продолжала сражаться, даже будучи мировым злом. Если честно, меня в нем раздражает все. Манеры, поведение, мысли и так далее. Я заставлю его расплатиться жизнью за свои преступные развлечения. Кроме того, я выполню твою просьбу. Верну энергию в этот мир и выиграю время до волны. Огромное вам спасибо. Вдруг я понял, что перестаю ощущать руку Ост. Я посмотрел и увидел, что нижняя половина ее тела уже исчезла. Время истекало. «Ост-сан!» – воскликнула Рафталия. Алисия услышала и тут же подбежала к нам. «Ост-сан! А, нет!» Ее время подходило к концу, но Ост все равно улыбалась. «Это бессовестно с моей стороны, но я немного рада». «Тому, что исчезаешь?» «Нет, тому, что меня, презираемую, ненавидимую, проклинаемую всем миром, желавшую неизбежной смерти, кто-то будет оплакивать. И от этого мне тепло. Пусть я и не должна быть довольна собой». Ост расплакалась. У меня тоже мир перед глазами расплылся. Лучше уж уговорю себя, что я просто устал. Фира, видимо, тоже поняла, что происходит, и начала вытирать слезы обеими руками. «Я считаю, что получила награду. Я ужасное, бесчеловечное создание, требующее кровавых жертв. Но если есть люди, что льют обо мне слезы, я...» Ост. Лингуй. Обратилась к капле света. Ее последние слова растаяли в воздухе. «Если мы встретимся вновь, я хочу быть вместе с вами». Последний шепот исчез, а то с ней осталось ничего. Так закончилась катастрофа, начатая Лингуем. Гибелью Ост, души и духа его. Мне оставалось лишь молча смотреть на свет, пробивающийся из пробитой энергозалпом дыры. Этот жестокий мир постоянно требует жертв. Чтобы спастись от волн, он призывает героев и вынуждает их сражаться. Чтобы пережить волны, он дарует Лингую множество жизней. И чтобы не дать миру продлить свою жизнь таким кошмарным образом, Лингуя нужно убить. Даже сам Лингуй хочет, чтобы его по возможности остановили. Спасая мир от волн, герои делают выбор – жертвовать своими жизнями и жизнью Лингуя, или же жизнью всего, из чего состоит мир. Скорее всего, иначе его не спасти. Мне хочется возмущаться, хочется протестовать. И все же выбор жестокой истины находится перед моими глазами. Мне вовсе не хочется умирать и жертвовать собой. Но еще я не хочу жертвовать кем-то еще. Хотя, конечно, на сохранность подонка и прочих мерзавцев, которые отсиживаются в безопасном месте, считают, что герои обязаны сражаться и доверяют своей жизни другим, мне плевать. Но все те, кто сражались против Лингуя, включая его самого, сражались ради мира и всех тех, кто дорог им. И этого забывать нельзя. «Паренек! Врата в наш мир закрываются! Быстрее!» Отряд Ларка торопил нас. И тут же раздался голос Эклер. «Мы должны доставить героя в госпиталь, пока еще не поздно». «И сейчас я должен...» «В погоню! Эклер, Лисия и ты, бабуль, живо доставьте героя в больницу!» «Есть! Я обязательно доложу королеве о вашей решимости, и Ватане дано!» «И заодно передай мои извинения за то, что я всю уборку на нее оставил». «Хорошо. Пообещайте, что вернетесь живым, и Ватане дано». «Разумеется. А, да. присмотри пока за Килом. Как прикажете. К вашему возвращению он научится сражаться как следует. Закончив, я повернулся к отряду нападения. То есть к Рафтали и Фира. Нафуми-сама, идёмте же. Ты ведь пойдёшь со мной, Рафтали? Да, с вами я пойду куда угодно. И я отпинаю книжника за тётю Лингуя. Отлично сказано. Что ж, начинаем операцию. Подождите! Вдруг одёрнула нас Лисия. Возьмите меня с собой! Но я думал оставить тебя ухаживать за Ицки. Вы правы, Нафуми-сан. Я действительно хочу остаться, чтобы поддержать Ицки сама. Но справедливость, которой научил меня Ицки сама, гонит меня вперёд. Она гласит, что какой бы бесполезной я ни была, всё же должна покарать зло! Уверенно заявила она. Конечно, зависимость её силы от накала эмоций меня тревожит. Но если ей так хочется, отказывать не буду. Я оставлю Ицки сама и пущусь в погоню ради той справедливости, в которую верю! В Лисии сокрыта сила. И в этот раз именно она вытащила нас из ямы. А раз так, в том, чтобы взять её с собой, действительно есть смысл. Более того, я обещал сделать её сильной. И если её сила связана с силой души, я помогу ей. Хорошо, Лисия, ты с нами. Есть! Сколько вы там ещё? Давайте быстрее! Да, уже идём. Идёмте же! Таким образом, мы вместе с отрядом Ларка отправились возвращать энергию Лингуя. Как упоминала Грасс, дыра ведёт в их мир. Что же ждёт нас там? Что такое волны? Что за мир находится по ту сторону дыры? Пока мы не знаем ответов на эти вопросы. Но мы знаем имя врага, которого нужно победить. Мы знаем его лицо, его голос, его манеру поведения. А дальше легко. Подобраться к нему поближе и убить. Быть может, я, как герой щита, не смогу это сделать. Но я не один. Пусть я и кулака не могу поднять. За меня их поднимут мои товарищи. А мне остаётся защитить их. И вернуть. Вернуть всё то, над чем работал Лингуй, над чем работала Ост, моя напарница. Мы пересекли врата между мирами, чтобы вернуть украденное. Доброй душой обладатель священного щита. Нафуми и Ватани сама. Витали в воздухе мысли Лингуя, обратившегося светом. Пожалуйста, спасите жизни этого мира так же, как вы спасли меня. Этот свет заметила королева Филариалов. Маленький разлом между мирами обратился светом и улетел. Королева Филариалов Фитория сложила руки и проводила оба огонька взглядом. «Да будет путь Героя Щита счастливым!» «Спасибо вам, Герой Щита, Нафуми-сама. Если мне представится шанс, я буду защищать вас в этом мире и мыслями тоже».